Жизнь устремляется вверх к разрежению и утончению плотного в тонкое. Все, что способствует этому, эволюционно. Все, что препятствует и противодействует, от тьмы. Так будем различать, где продвижение и где регресс. Нельзя соединять огрубение с утончением. Утончение и духовность неотделимы. Изнеженность и роскошь не есть утончение, и духовности не являются собою. Трудно даже представить себе, насколько могут разниться люди, столь схожие внешне во всем. Казалось бы, такие же руки, ноги, волосы, мускулы, но ведь деревянный чурбан и редчайшая скрипка могут быть из одного и того же материала. Но нет струн и тонкой отделки, и нет гармонического сочетания составных частей. Негодуют на трудность и суровость жизненных испытаний, но ими утончается организм и обостряется восприимчивость центров. Процесс происходит не ради настоящего, но ради будущего. Все, что приходится претерпевать всему живому, совершается ради эволюции духа монады, заключенной в каждой эволюционирующей форме жизни. Скажут, не слишком ли велика плата? Ответьте, по плате и получение. И результат. Закон возмещения или равновесия соизмеряет. Будущее человечества сияющее, и величие его уходит в беспредельность. Будущее и настоящее несоизмеримы.